Глава 33. Виктор Волков. Первые двое суток после объявления оранжевого кода я помнил неплохо. Да, я практически не вылезал из кречета и жил на одних коктейлях, но при этом занимался делом, которое понимал и любил. То есть летал и учил летать молодежь. А когда в системе появились корабли с офицерами флотов, приписанных Карлину, Дабагу и Квидли, соображать быстро перестал, так как количество взваленных на меня обязанностей превысило некую предельную допустимую величину. Поэтому я стал воспринимать действительность урывками. Воспоминания о каких-то тренировочных боях в составе звена сменялись проверками правильности очередного построения тумана. Бои против пополнения второй очереди, каруселью в рядах шестого флота и запредельными перегрузками, вызывающими кратковременную потерю сознания. Лекции для высшего командного состава флотов окраины попытками отмыть лицо от потеков крови из носа и ушей. Поэтому, когда мне сообщили, что на космодром село 230 кораблей, я не сразу сообразил, что это значит. Еще минуты две тыкал световой указкой в виртуальную модель, устроенной нам ловушки, пытаясь объяснить сидящим напротив меня офицерам логику своего поведения в этот момент. «Майор, третья очередь подразделения «Демон» построена на плацу и ждет вашего появления», — встряхнув меня за плечо, неизвестно в какой раз повторил генерал Роммель. И легонько подтолкнул по направлению к выходу из тактического класса. Очередная доза коктейля сознание прояснило, но ненадолго. Я сообразил, что нахожусь в штабе базы, самостоятельно нашел свой кречет на автопилоте, перегнал его к казарме и даже умудрился вылезти из зачем-то надетого на себя перед взлетом стража. А потом снова отключился. И пришел в себя только от тихого шепота, непонятно как оказавшейся рядом со мной Иришки. «Тебе совсем плохо, да?» «Не, нормально», — мысленно ответил я на автомате, подключившись к ее персональному каналу. «Тогда пора уже что-нибудь сказать. Ты стоишь и молчишь уже минуты четыре. Прими еще коктейля, что ли?» «Ага, сейчас». «О, черт!» Сообразив, что стою перед строем, ожидающей моего выступления молодежи, я зачем-то застегнул ворот кителя и, наткнувшись на удивленный взгляд стоящего напротив меня майора Родригеса, окончательно пришел в себя. «Здравствуйте, господа офицеры. Поздравлять вас с окончанием подготовки по программе проекта «Демон» я не буду. Она далеко не закончена. И по большому счету выдергивать вас из рук инструкторов комплекса еще слишком рано. Вы не привыкли к своим новым возможностям и физически не можете демонстрировать навыки, которых у вас нет. Только вот времени тренировать вас по обычным схемам, проверенным на тех, кто прошел подготовку в комплексе, до вас нет. Если верить новым данным, полученным от наших союзников, то в ближайшее время противостояние с циклопами перейдет на качественно новый уровень. Да, вы не ослышались. То, что мы считали полноценным вторжением, для циклопов было чем-то вроде небольшой локальной войны. Да, было. До недавнего времени. Слова складывались в речь сами по себе, словно без участия разума. Казалось, что мое сознание разделилось на несколько независимых потоков. И пока одна часть рассказывала новичкам о перспективах и задачах, которые ставит перед ними командование, вторая отслеживала логику повествования, третья готовила тезисы, которые необходимо было озвучить, а остальные обдумывали планы подготовки каждой из четырех будущих рот. Такой тип мышления напоминал работу с БКшкой или независимое пилотирование нескольких кораблей и был, в общем-то, привычным. Но привычным только по отношению к пилотированию, а не к обычной жизни. И это было очень интересно. Поэтому, закончив основную часть речи, я еще секунд пять удерживал себя в этом состоянии. Пытался поймать принцип, позволяющий его инициировать. А когда понял, что смогу его повторить, сообразил, что пора закругляться. Итак, сейчас половина первого ночи. Откровенно говоря, за последние трое суток мы слегка перетренировались, поэтому большинство из нас уже спит, стоя, с открытыми глазами. Поэтому третья очередь сейчас отправится заселяться в выделенные для нее комнаты и ужинать. Вторая – спать, тоже в казарме. Первая ляжет в саркофаге Авиценны. Завтра вы мне будете нужны в нормальном состоянии. Общий подъем в 7 утра. После завтрака я разделю подразделение на роты Познакомлю подчиненных с их командирами и оглашу программу занятий на ближайшие 10 дней. Нормально выспаться мне не удалось. За полтора часа до подъема заревели баззеры боевой тревоги. И я пришел в себя уже в кресле своего кречета, автоматически выполняющим предполетные процедуры. Заметив, что в командирском секторе тактического экрана россыпями вспыхивают иконки готовности к взлету, я выругал себя последними словами и тут же подключился к общему каналу мыслесвязи. «Я большой демон. Взлет разрешаю звеньям с 1 по 6. С 7 по 14 – пятиминутная готовность. Третьей очереди – отбой боевой тревоги. Повторяю, взлет разрешаю только звеньям Семенова, Вильямс, Кощеева, Стоун и Шмаковой». Как ни странно, ни одного лишнего возгласа я не услышал. Вторая и третья очередь, провожая взглядом стартующие из космодрома корабли, дисциплинированно молчала. «Вот и хорошо», – подумал я, – «хоть перекрикивать никого не придется». К моменту, когда мы оказались в космосе, в секторе подхода ключа 3 кипел самый настоящий бой. 80 с лишним машин 6-го флота, находившиеся на боевом дежурстве, выстроившись в туман, сдерживали атаку 32 вражеских кораблей. И довольно неплохо. Судя по тому, что показывал мой тактический экран, за 5 минут, прошедших с момента появления циклопов в системе, ребята Железного Джо не потеряли ни одного корабля. Их оппоненты, как ни странно, тоже. «Вик, это не истребители?» Услышав голос Иришки в персональном канале, я внимательнее вчитался в показания приборов и похолодел. Выхлоп машин, атакующих 6-й флот, были как на 2 капли воды похож на выхлоп машины, которая когда-то вызывала меня на дуэль. «Всем внимание!» В общем канале мысли связи рявкнул я. «Помните циклопа, с которым я бился один на один? Так вот, все эти машины из той же серии. Пилоты, видимо, тоже, так что работать начнем елочкой. Из 3 первых звеньев. Остальные встраиваются в ордер 6-го флота и ждут моей команды». «Ясно, Вик», – отозвался Кощеев. «Видимо, за всех сразу». «Большой демон, я лидер один. Флот пока не поднимаю». Услышав голос Роммеля, я не сразу понял, почему. Всматривался в атакующий ордер врага и пытался представить себе его уязвимые точки. «Лидер один, я большой демон. Согласен, сэр, мы пока их пощупаем, сами». Смысла поднимать весь флот не видел и я. Демонстрировать разведывательному подразделению циклопов все имеющиеся в наличии корабли было идиотизмом. Поэтому, выбросив лишние мысли из головы, я забрал контроль над кречетами звеньев Вильямс и Семенова. И, изобразив атаку 9 одиночных истребителей, повел их к ордеру врага. 5 из 16 двоек тут же вывернулись из атакующего ордера и, выбрав себе под цели, рванули нам навстречу. Первая же моя попытка срезать эмиттер защитного поля у пролетавшего рядом с нами циклопа успехом не увенчалась. Импульс ГПИ прошел, но в пустоту, а выпущенный в этот же корабль москит взорвался, не успев даже активировать первую волну БЧ. «Ни хрена себе!» – выругалась Линда. «Читеры, блин, какие-то!» «Резанул защитным полем!» – спокойно прокомментировала Ира. «Не одни мы догадались!» «Ага!» – выводя машины Семенова и Крауза из-под атаки, буркнул я. «А от импульсов ГПИ уходят мерцанием! Толково, черт подери!» «И что будем делать, босс?» – поинтересовался Гашин. «Да есть одна идейка!» – усмехнулся я. И повел машины в боевой разворот. Последовательность перестроений, которая пришла мне в голову, удалось четко исполнить раз на 5. Никак не получалось выдерживать минимальный временной зазор между последовательными выходами моих машин в положение для атаки на один и тот же эмиттер. Зато, когда я смог всадить в одну и ту же точку 4 последовательных импульса с интервалом меньше 1 миллисекунды и увидел, как дрогнуло защитное поле вражеской машины, то почувствовал, что мое лицо медленно растягивается в улыбке. Следующую атаку я тщательно маскировал и даже позволил выбранному жертвой циклопу порезать пару выпущенных со средней дистанции мурен. Не обращая внимания на возмущенные вопли Горобец, не понимающий, зачем я трачу боеприпасы, я вывел первые 3 кречета в нужные положения и дал первый импульс. Да, скорости реакции Линды можно было позавидовать. как только у циклопа пропало защитное поле, выпущенная в упор торпеда разнесла его машину в дым. А следующие три с разных сторон атаковали его ведомого. «Вау, Вики! Они что, сваливают?» Увидев, как все, без исключения циклопы, разворачиваются дюзами к Лагосу и врубают маршевые двигатели, завопил Шварц. «Что за хрень, а? Они не рассчитывали, что мы будем их сбивать», – предположила Линда. «И в следующий раз прилетят вместе с эскадрой. Вот тогда нам не поздоровится. Отловить и сжечь этих паскуд среди сотен других кораблей будет довольно сложно». «Ну да, а никто, кроме Вика, такой финт со скольжением не изобразит», – мрачно добавила Иришка. «А я вообще не понял, что он сделал», – вздохнул Форд. «Хотя кручу запись уже шестой раз». «Ля-ля, потом!» – разозлился я. «Пока они уходят, хочу уронить еще хотя бы одного».